Ноги среагировали быстрее головы и вынесли меня из комнаты вниз по коридору к источнику этого непрекращающегося, нервирующего звука, который уже давил на мою психику. Дверь была широко распахнута, и я ворвался в комнату, ожидая обнаружить там бог знает какое варварство. Все что угодно, но только не то, что открылось передо мной. Зельда стояла в центре толстого ковра. Обе ноги глубоко утопали в роскошном ворсе, голова была закинута назад, и жилы под кожей шеи натянуты, как струны. «Зельда!» — грубо заорал я. «В чем дело?» Она не подала никаких знаков, что услышала меня. Ее крик все еще разрывал мои барабанные перепонки своей пронзительной силой. Это было похоже на настоящий тяжелый приступ истерики, против которого было только одно — быстрое и простое средство. Я закрыл ей рот рукой, не сильно ударив ее. Шум резко оборвался, как будто кто-то перекрыл вентиль одним ловким поворотом руки. «Зельда!» — вновь закричал я. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Ее голова медленно качнулась вперед, затем глаза открылись и уставились на меня с туманной отрешенностью. Она раскрыла и закрыла рот, но не произнесла ни единого слова. «Успокойся, милая!» — стал утешать ее. «С тобой все в порядке. Попробуй немного расслабиться. Никто не обидит тебя». «Рик!» Ее губы скорее обозначили это слово, чем произнесли его. «Конечно, это Рик, милая!» Как можно мягче произнес я. «Тебе приснился кошмар, да?» Она неистово замотала головой, затем подняла руку и указала куда-то вдаль. Снова раскрыла рот, и на этот раз слова прозвучали с шипящим свистом. «Там, на кровати!» Я медленно повернул голову, внезапно сообразив, что это была не ее комната. Мой взгляд медленно обвел комод, столик с зеркалом, богатые шторы, задернутые на окне. Затем задержался на бутылке, валяющейся на полу. Каждая подробность отпечатывалась с кристальной ясностью в голове, словно в замедленном кино. Да, это была бутылочка скотча, хорошей марки и не распечатанная. Казалось, что ее вытащили из сырой грязной травы. Затем, с особым чувством внутреннего сопротивления, я поднял глаза и посмотрел на саму кровать. Гарри Тайг раскинулся на кровати лицом вниз, и снежная белизна подушки была пропитана блестящей розовой сыростью. Меня передернуло от приступа тошноты, когда я постепенно осознал эту деталь. Я ошибся в одной важнейшей подробности. Бутылка эта была не в мокрой траве. То, что пристало к ней, это была смесь крови, мозгов и волос. Кто-то превратил затылок Тайга в кровавое месиво. Мои руки потянулись за сигаретой, каким-то образом вытащили одну спичку и зажгли ее. Затем я снова обернулся к Зельде, поскольку в коридоре послышались чьи-то тяжелые шаги. Секунду спустя Нина Фарсон ворвалась в комнату. За ней фон Альсбург и полковник Валеро. Позднее пришли Рамон Перес, Рекс Куртни и Ли Броган. Комната неожиданно наполнилась людьми. Все стояли в оцепенении, уставившись на труп. «О, Боже!» — наконец произнесла Нина тонким голосом. «Она убила его!» Постояв немного, мы перешли в гостиную. Глава 6. «Возьми, выпей это!» Я сунул стакан в руку Зельды, и она поблагодарила меня робкой улыбкой. «Не забуду этого никогда в жизни! Никогда!» — воскликнула Нина дрожащим голосом. «Как он лежал поперек кровати в крови и...» «Пожалуйста!» — вскричал Куртни жестким голосом. «Заткнитесь вы, наконец!» Зельда села в кресло рядом с баром, и мы столпились вокруг нее тесным полукругом. Я посмотрел на каждого поочередно. Нина все еще была прозрачной в своих нейлоновых ночных рубашке и пеньюаре, в которых она приходила ко мне. Ли Броган в традиционной легкой пижаме. Рекс Куртни в черной шелковой пижаме со своими инициалами, вышитыми белыми нитками на кармане. Это были двое мужчин, которые, очевидно, спали. Перес, Валерой, фон Альсберг были полностью одеты. Когда Зельда выпила, я взял у нее пустой стакан, и она плотнее натянула свой шелковый халат вокруг тела, тщательно стараясь прикрыть наготу. «Расскажи нам, что произошло, милая!» — тихо заговорил я. «Вам не кажется, что и так чертовски ясно, что произошло, старина?» — оборвал меня Куртни грубым, нервным голосом. «Она накрыла беднягу Тайга этой бутылкой скотча. Вы заметили, что она не распечатана? Думаю в том, что такой человек, как Тайг, был убит бутылкой прежде, чем он успел выпить ее. Есть какая-то ирония судьбы, не так ли?» Броган уставился на него покрасневшими глазами. «Почему бы вам не прикусить свой дурацкий язык?» — прорычал он воинственно. Куртни взглянул на него с ледяной отчужденностью, затем расслабился и легко пожал плечами. Его голос прозвучал твердо и убежденно. «Надеюсь, я сказал то, что для всех нас является фактом!» Зельда взглянула на полукруг лиц, напряженно следивших за ней, и глаза ее немного расширились. «Вы все считаете, что это я убила Гарри?» — обратилась она ко всем одновременно. «Пожалуйста, не делай этих больших глаз!» — ехидно проговорила Нина. «Это у тебя не очень получается после стольких лет, дорогая! Боюсь, что уголки немного узковаты!» «Но он был уже мертв, когда я вошла туда!» — пробормотала Зельда едва слышно. «И я решила, что, возможно, смогу уговорить его изменить свою точку зрения и присоединиться к...» «Она мне нужно объяснять, как ты спланировала это!» — презрительно оборвала ее Нина, глядя вниз на обнаженные стройные ноги Роксан. «Он не ответил, когда я постучала в дверь!» Зельда отчаянно потянула халат, пытаясь прикрыть бедра. «Я подумала, что, возможно, он спит или пьян. Дверь была не заперта. Я вошла и увидела!» Она конвульсивно передернулась от слишком свежих воспоминаний того, что обнаружила. «Это не лишено смысла!» — поддержал я ее. «Стала бы Зельда надрываться и кричать сразу после того, как убила его!» «Возможно, вы правы, Холман!» — вставил фон Альсбург. Он стоял прямо под люстрой, и его лысина сияла, как путеводная звезда. «Не вижу логики, чтобы убийца объявил о своем присутствии на месте преступления, сразу после того, как совершил его!» «Мы не можем позволить себе тратить время на вашу буржуазную логику!» Грубо набросился на него Рамон Перес. «Предстоит сделать еще слишком много!» «Я не закончил!» — резко возразил фон Альсбург. «Если мы согласимся, что имеется достаточное основание не считать Зельду убийцей, то возникает другой вопрос. Кто это сделал?» «Думаю, что полиция разберется», — ответил я. «Мы должны позвонить туда прежде всего. Сейчас я это сделаю». «Нет!» — решительно возразил Рамон. «Не надо полиции!» «Вы сошли с ума!» — раздраженно воскликнул я. «Произошло убийство, Перес!» «Я вполне отдаю себе в этом отчет», — ответил он твердо. «Но не надо полиции!» «Вы сошли с ума, это точно!» — безнадежно добавил я и повернулся к двери. Сделав ровно 4 шага, я услышал вежливый голос Валеро, заставивший меня остановиться. «Сеньор!» Я оглянулся и уперся взглядом в дуло короткого, крупнокалиберного автоматического пистолета. «Генерал сказал, полиции не нужно, сеньор!» Валеро улыбнулся, словно он беспокоился о том, смогу ли я войти в его положение, так как сам за себя он не смог бы поручиться. «Если мы не вызовем полицию теперь, это сделает нас соучастниками потом», объяснил я как можно спокойнее. «Они могут бросить всех нас в тюрьму, и, по всей видимости, так и будет». «В данный момент это не самое главное», — холодно рассудил Перес. «Если бы я мог приписать вам чувство юмора, Рамон», — заметил я, — «то нашел бы, что это очень забавная шутка». «Если я замешан в убийстве», — резко оборвал он, — «тогда и моя страна, и сам президент замешаны в нем. Не могу допустить, чтобы это случилось». На миг он задумался. «Полковник Валеро в данный момент держит мощный аргумент в своей правой руке, Холман!» Мрачно улыбнулся Рамон. «Но если вы хотите проверить силу нашего аргумента, уверен, полковник с удовольствием сделает вам одолжение!» Я снова взглянул на пистолет, направленный прямо на меня, и его дуло показалось мне еще шире в эту секунду. «Но, генерал...» Нина от удивления раскрыла рот. «Что же мы можем сделать? Гарри убит, его тело все еще в этой ужасной комнате, значит, мы должны вызвать полицию». «Вызов полиции означает для всех нас в какой-то степени гибель», — проскрежетал зубами Рамон. «У меня нет иллюзий о ваших умственных способностях, женщина. Но я думаю, что любая, даже такая же глупая, как вы, осознала бы этот факт». Красное разгоряченное лицо Нины стало медленно покрываться белыми пятнами, пока она доводила ярость до такой точки, когда можно дать волю стремительному потоку неистовой брани. «Вы знаете, у меня появилось тревожное чувство, что генерал прав», — неожиданно заявил Рекс Куртни. «Действительно, что конкретно мы собираемся рассказать местным полицейским, когда они прибудут? А? Все подробности очаровательного маленького шантажа Зельды? И как мы все, кроме Гарри Тайга, согласились заплатить ей? А?» Уголки его рта опустились в непроницаемой ухмылке. «Вы можете представить себе их удивление, когда они услышат все интимные факты, которые мы так усердно пытались сберечь от огласки? Как только мы сообщим об убийстве Нина, мы получим все это!» Ярость постепенно исчезла из глаз Нины и сменилась осторожным, расчетливым взглядом. Она задумчиво кусала нижнюю губу. Я решил, что хотя слова Куртни были серьезными и проникновенными, Нине было недостаточно просто обдумать их смысл. Ей нужно было еще попробовать их на вкус, чтобы убедиться, что аромат ее не обманул. «Итак...» Фон Альсбург улыбнулся, и показалось, что вся кожа вместе с плотью слезла с его лица, обнажив под собой ухмыляющийся череп. «Восхищен вашей монашеской приверженностью, марксистским принципам, Перес!» — вставил он, глупо хихикнув. «Все находится в состоянии непрерывного движения, изменяется, действительно, и эта ситуация уникальна, так что каждый должен взвесить все факты, прежде чем принять решение. Я нахожу это очаровательным». «Где вы выучили все это?» Рамон подозрительно посмотрел на него. «В лучшей из школ», — мягко ответил фон Альсбург. «Русский плен и лагерь, где наказанием за плохую учебу был расстрел. Теперь вы изучили ситуацию и все факты, которые делают ее уникальной, генерал. Мне интересно, вы уже выработали план своих действий или только план бездействия, как, например, отказ от вызова полиции?» Неровный шрам на шее Валеро набух, словно надутая вена, когда он холодно взглянул на фон Альсбурга. «Генерал не нуждается в советах таких фашистских реакционеров, как вы!» — насмешливо произнес он тихим голосом. «Генерал сам принимает решение!» «Вы забываете, полковник!» — сказал Хьюго презрительно. «Это не идеологический спор между фашистским реакционером и партизаном Банановой Республики. У нас уже тайный сговор, и ваш генерал настаивает на том, чтобы сомкнуться вместе в еще более тесном сговоре и не сообщать об убийстве». «Так, по-вашему, Рамон, — подколол я, — мы собираемся остаться здесь навсегда? Или пока ваш прирученный громила уйдет спать? А возможно, у вас возникла другая блестящая революционная идея, так что вообще не возникает необходимости в полицейских?» Валеро приблизился ко мне бесшумно и уверенно, как кот. Его лицо перекосилось. «Не нужно, амиго!» — улыбнулся я ему. «Вы не станете стрелять в меня хладнокровно в присутствии 6 свидетелей. А если вы ударите меня, я могу не сдержаться и разбить вам нос рукояткой вашего же пистолета». «Какие слова напуганного человека!» — презрительно фыркнул он, но больше не приближался. Не то чтобы я убедил его, просто от природы он был очень осторожным и прикидывал шансы, прежде чем напасть на кого-то, что делало его еще более опасным. Позади меня раздался слабый, но отчетливый звук. Затем заспанный голос произнес: «Мне послышались голоса здесь, внизу. Что тут происходит? Вечеринка?» Я круто повернулся и увидел Джен Келли, все еще протирающую глаза. На ней была темно-синяя толстая пижама, которая подчеркивала огромные пропорции ее немного переспевшей груди. Когда она вздыхала, все вокруг легонько вздрагивало. Мы тупо уставились на нее, словно она материализовалась из норы в земле. Валеро поспешно затолкал пистолет назад в кобуру под пиджаком и встал так, словно он ожидал гида, чтобы занять свое место в туристском автобусе. Джен перестала тереть глаза, и ее капризное лицо преобразило внезапное подозрительное любопытство, когда она разглядела наши лица. «Это похоже на пижамный прием, который никак не начнется», — проговорила она заинтересованно, — «или на оргию, которая только что завершилась». Последовала неловкая пауза, во время которой никто не знал, что ответить. Она тянулась секунд пять, пока на выручку не пришла Зельда. «Как ты смеешь так бесцеремонно вторгаться на закрытое совещание?» — холодно произнесла она, поднимаясь с кресла и закутываясь в свой шелковый халат с величайшим достоинством. «Сейчас же возвращайся в свою комнату!» Слабая краска на мгновение появилась на щеках Джен Келли. «Мне кажется, я ваша личная секретарша!» — отозвалась она вызывающе. «Почему вы всегда стараетесь обращаться со мной, как с ребенком?» «Потому что ты ребенок, дорогая!» — проскрипела Зельда. «Переросший, конечно, но все равно ребенок! А теперь возвращайся в свою комнату!» «Я не пойду туда, пока точно не узнаю, что я пропустила здесь, внизу!» Подбородок секретарши опасно задрался вверх. Ее темные глаза заискрились от возбуждения, когда она получше разглядела, так очевидно несоответствующей ситуации, халат Зельды, а затем увидела Нинин нейлон, смотри насквозь. «Вы и мисс Фарсон собираетесь устроить стриптиз?» — воскликнула она голосом, полным желания проникнуть во все подробности сложной жизни кинозвезд. Длинные ресницы Зельды опустились, мгновенно спрятав ее убийственный взгляд. Когда окаймленный бахромой занавес поднялся вновь, в ее взгляде можно было заметить лишь слабый проблеск ожидания. «Ты права, дорогая», — произнесла она мягким, успокаивающим голосом. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы присутствовать на нашем маленьком вечере. Глупо с моей стороны пытаться скрыть все от тебя. Почему бы и не развлечься?» «Здорово!» Джен взволнованно сглотнула. «Спасибо, мисс Роксан, миллион раз спасибо!» «Ты такая наблюдательная, дорогая!» Продолжала Зельда все тем же мурлыкающим тоном. «Знаешь, ты была почти права!» «Правда?» Джен быстро заморгала. «Стриптиз, дорогая!» Беспечно сообщила Зельда. «Мисс Фарсон и я уже развлекали джентльменов, как бы это сказать, интимным шоу-раздеванием, которого они никогда не видели ни в одном ночном клубе».